Глава 8. Лоренцо. «А теперь 40 кругов. Вон те два камня поднял и вперед. Энцо застонал и тут же получил от Чезаре. 40 мало? 42. Нового стона не последовало. Путешествия там или нет, ярмарки там или нет, а босс... После возвращения с Девальса хоть Чезаре, хоть Леоны лютовали аки страшные звери-комары. И спасения от них не было. Никакого. «Берсеркерство, конечно, хорошо», — глубокомысленно рассуждал Чезаре, наблюдая, как его подопечный делает по 100 отжиманий. «Но если силёнок маловато, вот на корабле не испугались бы пираты, так тебя бы и добили. А было б сил побольше, ты бы их перебил». Энцо молча сопел. Он уже попробовал сказать, что он всех спас. Ну и... «Мало 100 отжиманий? 200 будет. Ведь никто, никто не вступится. Дядя Паскуале? Он еще и подначивает, как и дядя Фреда. Еще и смеются, мол, на охране сэкономим. Один берсерк — это сколько охранников? 2? 3? 1,5? Дядя Джакомо похлопывает по плечу и говорит, что мужчина должен и обязан уметь себя защитить. Мия. На сестру была последняя надежда. Но Мия тоже ничем не помогла. Сказала, что в мужские дела не полезет, но если бы отец больше тренировался, может, и от кабана бы увернулся. Да Энцо и не слишком-то протестовал, если по-честному. Он прекрасно понимал, что просто так булки на дереве не растут, что надо учиться, надо трудиться, надо работать над собой и не лениться, тогда и добьешься чего-то. Насмотрелся. Ни Фреда, ни Паскуале себе лени не позволяли. Вставали с рассветом, и начиналось. Завтрак, бумаги, склады, лавки, корабли. За день так по столице намотаешься, к вечеру ноги едва таскаешь. А ведь это не просто бегать, это еще и думать надо. Зато в обстановку одной прихожей у них больше денег вложено, чем во все поместье Феретти. Да, ну не подобает? А жену с детьми в нищете держать подобает? И оставлять на милость родственников, потому как позаботиться о них при жизни благородный Дан попросту не смог. Этим летом Энцо в Феретти не поехал. Джакомо и Мия съездили. А ему привезли отчеты управляющего. Энцо почитал и разве что не волком взвыл. Феретти. Поместье. Да только чтобы дом не развалился, надо как минимум 20 тысяч лоринов. Крыша, стены, фундамент. Там чинить и чинить. Ей-ей проще новый построить. Доходов с поместья ни в этом году, ни в следующем не предвидится. Арендаторы кое-как окупают себя. Это как овцу обрить налысо. Обрастет, конечно, но не сразу. А шерсти с нее долго не получишь. Это уж точно. Деньги, деньги. Хорошо, хоть кое-что у Энца было. Вот это самое кое-что он и вложил. Пиратский корабль продали. Доля. Содержимое его трюмов тоже продали. И там Энцо справедливая доля причиталась. Не 20 тысяч лоринов, конечно, но фундамент у дома в этом году подновят как следует. И припасов закупят на 2 года вперед, пока урожай. И кое-какой скот. А повезет, так в следующем году и крышу перекрыть получится. Вот отец, считай, налысо все Феретти обрил. Да, судя по дядюшкиным словам, там и дед постарался, и прадед. Со своим благородному Дану не подобает. И почему это Дану не подобает все, кроме благородной лени? Нет уж, Энцо на все наплевать. Он работать будет и еще раз работать. Вот Дана Адриена Себлевран. Как всегда, от одной мысли о Дане лицо юноши расплылось в улыбке. Вспомнились синие глаза, черные локоны волос. Красота же, настоящая. А еще Адриена настоящая Дана. Потрясающая, нереальная. И в то же время она занимается делами своего поместья, хоть и не старше Мии. Она разбирается в лошадях. Паскуали о ней говорит только в превосходной степени. Он и заказ на лошадей взял, и собирается об этом поговорить с Даной Сиблевран. Купить тех коней, которых она посоветует. Понятно, не для благородных и не арайцев. Но разве мало в городе коней требуется? Да и в пригороде. Те же извозчики. Не всем по карману собственный экипаж или паланкин. А еще отвезти, привезти, перевезти, перекидать. Вот и появляется гильдия возчиков. И гильдия грузчиков. И отлично они сотрудничают. Кстати, из купеческой гильдии. И лошади им нужны особенные. Крепкие, не капризные, не пугливые, не нервные, как те же арайцы. Ладно, Черныш не такой, но он исключение. Он знал, что его к хозяину везут, и Паскуале доверял, и Энца. И к Дану Катанео Паскуале тоже собирается. Кони, пуховые изделия, лен, пенька. Купец свою выгоду всегда найдет. Но ведь и Энца кое-что получит. В прошлый раз ему честь по чести выплатили на руки жалованье охранника. В этот раз, поговорив с дядюшками, Энца вложил в поездку прибыль от проданного корабля. И в обозе был теперь и его товар, его доля. Получится, так прибавится, и он опять вложит эти деньги, если следующей весной они отправятся на девальс. А Паскуале собирается. Мысли Энца опять скользнули к синеглазой Дане. Феретти и Сиблевран далеко друг от друга. И Лоренцо — последний Феретти. Можно, конечно, если у Мии будут дети, им передать и имя, и титул, или у Сирены с Джулией. На это надо королевское дозволение, но получить можно. Энца поинтересовался. И законами, и жизнью. И по закону можно, и по жизни. Только по закону надо короля просить, а по жизни еще надо знать, кому и сколько занести в канцелярии, чтобы правильно прошение и оформили, и подали. Адриена — последняя из Сиблевранов. Интересно, как зовут ее жениха? Энца пока не задумывался об этом именно в таких выражениях, но... Вот если Адриена и он... Ее бывшему жениху Виры хватит? Или его убить придется? А еще, а как сама Дана Адриена к нему отнесется? В том году она Энца практически не замечала, смотрела, улыбалась. Но основное внимание доставалось Паскуале. И сейчас Лоренцо понимал, что это правильно. А в этом году как будет? Сейчас он уже не мальчишка на побегушках. Сейчас он почти компаньон. Он не нищий. Да, Энцо уже мыслил и такими категориями. Ему есть что предложить, кроме себя и титула. Он не просто нищий дан из-за холустья. Он сможет семью обеспечить. «Стоять!» Энца остановился и недоуменно поглядел на Чезаре. «Что? Ты уже 50 кругов пробежал», — пояснил наемник, откровенно ухмыляясь. «Давай теперь на перекладину. 50 раз подтянешься и к реке. Купаться». Энца кивнул. «Да, вот так и выполняют упражнения, замечтавшись. И все же, какая она красивая». Если кто-то читал про благородных разбойников, или баллады слушал, или мечтал о том, как они грабят богатых и раздают имущество бедным, стоило бы романтическим тонким натурам встретить на дороге лесных братьев. Ох, стоило. О благородстве натур свидетельствовал запах, который от них исходил. Вот не предусмотрены в лесу купальни и термы. Хорошо, если летом в речке поплескаться удается. И то. Зачем? Как известно, главная вода в жизни человека — вода из крестильной купели. Вот и нечего ее смывать. А какое благородство натуры, какой благородный лексикон. Так и заслушаешься, а уж как засмотришься на небритые, нечесанные, опухшие, беззубые. Да, это все тоже оттуда. Цирюльники в лесу не предусмотрены, но друг всегда может помочь. И во время пьянки удалить молодецким ударом кулака не только больной зуб, но и парочку соседних. И опухшие они тоже. Ночлеги в лесу не способствуют здоровью. Равно как и пьянки. Так что печень, почки, желудок, кишечник — каждый лесной брат — просто подарок для лекаря. Обойди вокруг и иди диплом получай. Это о красоте и благородстве натуры. А на тему «грабить богатых и раздавать бедным» разве нет? Именно что грабить надо богатых. С бедняков-то что взять? Разве только позабавиться, и то не слишком интересно. Ну, сунешь ты крестьянина пятками в костер. Ну, пропустишь ты его баб по кругу. В кошельке от этого не забринчит, а кушать каждый день хочется. А иногда так даже и жрать. Так что грабить надо богатых и раздавать бедным. Каждому члену шайки по доле, атаману — две. Лесной закон, знаете ли. Мало? Конечно, мало. Атаману бы и три доли не помешали, и четыре. Но тут уж, простите, самим мало. А бедных обделять нельзя. Это грех. А еще приходится делиться с крестьянами из окрестных деревень. И, кстати, с ними-то развлекаться и не стоит, потому как стражу наведут или приют не дадут, и получишь ты себе проблем. Развлечения на денёк, а гонять тебя долго будут, что того зайца по лесу. Сейчас самое интересное и происходило в лагере лесных братьев. Шайка атамана Винченца, не слышали? Вот и правильно, атаман к известности не стремился. Ему хотелось накопить денег, да и уйти со своего промысла. Может, трактир прикупить? Но тут тоже беда. У мелкоты денег много не возьмешь. Ювелиры, знаете ли, в одиночку по дорогам не ездят. Банкиры охрану нанимают. Про данов и вовсе молчим. А у крупника охрана тоже хорошая. Но тут атаману прилетела птичка. Слушал он внимательно, и результат его радовал. На ярмарку едет обоз Лаццо. Там тебе и деньги хорошие. Охрана? А вот тут интересно получается. Охрана есть, но ее и не так много, чтобы уж очень. И при Лаццо есть племянник. Вроде как дан какой. Вот атаман и придумал хитрый план. Украсть мальчишку несложно. Это ж пацан. Его вообще можно мешок на голову да через плечо. Ерунда, одно слово. А потом потребовать за него выкуп. Не слишком большой, чтобы купец платить не отказался. Но навстречу-то он явится с охраной. А обоз? А обоз в это время останется... Ладно, совсем, чтобы без охраны такого не будет. Но охрана-то будет слабее. И смять ее легче. А если еще предварительно договориться кое с кем? Да, у атамана Винченца были свои знакомства, в том числе и с хозяевами придорожных трактиров. Надо же куда-то товар сбывать. Обязательно. Винченца слушал информатора, смотрел в костер. При удаче? Да, при удаче он сможет завязать со своим промыслом. А при неудаче? Неудачи быть не должно. Адриена. Сейчас Адриена так не улыбалась. Конечно, хорошо, что отец вернулся. А вот все остальное... Эдана Сусанна больше не чешется. Жаль. Ну, ничего, при необходимости повторим урок. Леонардо подошел с поклоном и улыбкой. Адриена ответила ему таким людоедским оскалом, что бедняга аж шарахнулся. «Сестрица?» «Поговорим, братец», — нежно пропела Адриена, временно беря себя в руки. Сейчас все пройдут в зал и поговорим. Мурлыкала она ласково, но, кажется, Леонардо это не обмануло. Как-то он очень бочком от нее шарахнулся и потом передвигался на полусогнутых. «Что случилось, Риен?» — услышал ее отец. «Отец, я жду всех в центральном зале. Это важно». Адриена развернулась и направилась в центральный зал. Там сейчас тепло, хорошо, камин с утра топили. Хотя сейчас и без камина всем будет жарко и весело. И откладывать развлечения на потом Адриена не собиралась. Вот на что спорим, Эданни с Усани донесут о случившемся, она предупредит сына, а Адриене очень хотелось посмотреть на Леонардо, на его настоящее лицо. Понимала она преотлично, что мразь, что ничтожество. Но вот насколько... Это и требовало проверки и рассмотрения. Интересно же. Да, теперь уже просто интересно. А раньше обидно было. Эдана Сусанна попробовала взвизгнуть, но Дан Марк направил жену в зал. Адриена просто так паниковать не будет, и Дан Рокко, который тоже появился во дворе, кивком подтвердил его опасения. Что случилось? Что-то ведь серьезное? В зале Адриена заняла свое кресло и ждала, пока явятся все заинтересованные лица. Дан Марк и Леонардо, Дан Рокко, Эданны Сусанны и Джачинта. Ладно, Джаз для моральной поддержки. Она расположилась так, чтобы Адриена ее видела и улыбнулась. «Я с тобой, подруга». Джаз действительно относилась к Адриене тепло и по-сестрински. И с радостью обучала ее очень важным вещам. Кокетство. Стрельба глазами по подвижной мишени, игра веером, как правильно приклеить мушку, когда Дани пристала пудриться, а когда румяниться, и сотни, тысячи неписанных правил света, о которых мужчины, увы, не имеют никакого представления. Или делают вид, что ничего не знают. Так оно жить проще. Джачинта с огромным удовольствием рассказывала Адриене все, каждую тонкость, каждую мелочь. Не заносилась, не снисходила до провинциалки, скорее благодарила и пыталась отплатить добром за добро. Не расплатиться, а просто поблагодарить. Хоть чем, хоть как. Адриена оценила. Джаз действительно стала ей подругой, и девушка знала. Они будут переписываться. Когда Джаз выйдет замуж и уедет. Когда она будет счастлива со своим Тонью. Что ж, Адриена хотя бы знать будет, что оно на свете есть. Счастье. Посмотрит на чужой огонь, и на сердце станет теплее. Не для всех, но счастье есть. Девушка улыбнулась Джаз, но тут же сделала строгое лицо. Сейчас ей никак нельзя расслабляться. Поехали. Эдана Сусанна, спешу обрадовать вас радостной новостью. Вы скоро станете бабушкой. Рты открыли все. Первым закрыл его Дан Марк и поинтересовался с крестьянской прямотой. Ты беременна? Я? Адриена демонстративно встала из кресла и провела ладонями по платью. Пожалуй, ее талии могла позавидовать иная оса. Нет, это Дан Леонардо на стороне постарался. У него в конце осени ребенок родится. Мальчик. У меня? Пробормотал Леонардо. Потом понял. Анна? Анна Бароне. Еще милее улыбнулась Адриена. Та самая, которая составляла букеты для вашей уважаемой матушки. Леонардо поморщился. Адриену, умоляю, что поделать, если у меня нет вкуса? А ребенок теперь есть? Кивнула Адриена. Признавать будете, Дан? И вот теперь она увидела истинное лицо Леонардо. Никакого смущения от раскрывшегося неблаговидного поступка. Он же Дан. Ему же можно. Никакого стыда, никаких угрызений совести. Одно бесконечное презрение и отвращение. Брезгливость и даже усталость какая-то. Вот что за тупость? Какая-то крестьянка и благородный Дан. Она счастлива должна быть, что ее осеменили, породу улучшили. А она что, еще и смеет что-то заявлять? Озвучить это Леонардо не успел, да и не надо было. Адриена и так все увидела. Сглотнула, едва не стошнила. Вот ведь мерзость какая. Это как корягу отвалить, а там черви, личинки, мокрицы. Благородные создания, наверное. По сравнению с Леонардо в благородные можно и глистов записать. «Какая-то девка утверждает, что она беременна от моего сына?» «Пф, Леонардо, мальчик мой, я же говорила тебе не связываться с деревенскими шлюхами. Ее, небось, все окрестные мужики переваляли. А ты как бы еще какую заразу не подхватил». Эдана Сусанна вступила в бой. Адриена улыбнулась и женщине. «Анна ничего не утверждает, но до вашего сына она была девушкой». «Вранье! Более того, других мужчин у нее не было». «Да все они тут шлюхи, все за монетку подол задерут». «Вы отлично осведомлены, Эдана». Ехидство в голосе Адриены можно было ножом резать. «Опыт? Чушь!» Виск Эданны ввинчивался в уши. Адриена кивнула. «Значит, я все сделала правильно». Анна, понимая, что ее ожидает, не стала дожидаться Дана Леонардо, чтобы тот поступил как мужчина и признал ребенка. Она пыталась покончить жизнь самоубийством. По счастью, у нее не получилось, так что ваш Эданна внук скоро родится, но будет носить другую фамилию и любить мужчину, который вырастет его как родного. Эдана Сусанна закивала. Дурой она не была и понимала, что вот это, пожалуй, лучший вариант из возможных. «Правильно, девку замуж, и побыстрее. А самоубийство?» Грех, конечно, был бы не на Леонардо, но слухи о таком далеко расходятся. Потом мальчику приличную невесту не найдешь. Что ж, падчерица, конечно, дрянь, но сделала все быстро и правильно, и их не побеспокоила. Пожалуй, Сусанна ей даже в благодарность румяна подарит. Или помаду. Там все равно тон слишком светлый. «А чтобы брак был более счастливым, я дала Анне приданое. Поэтому на доход от Сиблеврана не вы, Эданна, не вы, Дан», — взгляд в сторону Леонардо, «до конца года можете не рассчитывать». «Как?» — возмутилась Эданна. «Я должна терпеть неудобства из-за какого-то ублюдка?» «Которого сделал ваш сын. Да мало ли что утверждает эта шлюха». «Тайна исповеди». Адриена разглядывала ногти. «Надо бы подрезать покороче». «Но вы можете поговорить с Падре Санто. Он и Анну венчал, и Леонардо не откажется епитимью назначить. Надо же вашему мальчику грех отмаливать». Сусанна сверкнула глазами. «Она сама виновата. Поэтому деньги с вас удержаны только до конца года». Адриена смотрела ледяными глазами. «Сиблевран не обязан оплачивать несдержанность вашего сына, Эданна. Неужели вы не научили его, что надо делать, чтобы детей не было?» «Адриена», — возмутился Дан Марк. «А ты откуда о таком знаешь?» «Вы не переживайте, отец», — отмахнулась наглая дочь. «Меня знахарка просветила. Есть время, в которое даже церковь дает разрешение на подобные меры. И насчет Эданны Сусанны тоже. Эти снадобья она ни разу у знахарки не покупала». Дан Марк изобразил сову, то есть захлопал глазами. «Эти? Кстати, зря. У знахарки баночка Дарьи стоила, на месяц бы с лихвой хватило», — добила Адриена. «И Лорины бы целы оказались. Откупаться бы не пришлось. Эданна сверкнула глазами на Леонардо. Вот болван. Ведь и правда, мог бы сказать девчонке, что это такое средство для страсти. Для кожи, для рожи. Да мало ли во что верят влюбленные дуры. А так и не поспоришь. Адриена, увы, права. И выбор сделала наилучший. Может, она и не хотела, но о Леонардо пойдет только добрая слава. Он же о бывшей любовнице позаботился, не бросил. А что эта Дана Сиблевран вместо него постаралась? Ну, кто там будет что разбирать? При правильной подаче ситуации про Адриену никто и не вспомнит. Никогда. А вот Леонардо будет благородным Даном, случайно попавшим в неприятную историю. Что ж, кто из нас в молодости был без греха? Но без подарка эта дрянь все равно обойдется. Адриена встала из кресла. Остальные наши новости всех обрадуют. Поместье процветает, все в порядке. После ярмарки почитаем доходы. Полагаю, они будут высокими. И вышла из зала. Дан Марк посмотрел на Дана Рокко. Тот развел руками. Дана Адриена была очень недовольна, когда вот это случилось. Анна едва при ней жизнью не рассталась. Вот Дана и огневалась. Дан Марк качнул головой. Адриена все равно слишком строга к Леонардо. Я с ней поговорю. Кто из нас не был молодым, не совершал маленьких ошибок? Полагаю, Дану разозлила не молодость, а безответственность. Пожал плечами Дан Рокко и вышел из зала. Джаз последовала за отцом. Дана Сусана посмотрела на мужа. «Милый, у меня так разболелась голова от всего этого. Умоляю, проводи меня в мои... наши покои». Дан Марко не сопротивлялся. И проводит, и раздеться поможет, и ванну принять. Как тут откажешь? Леонардо остался один, и чувствовал он себя при этом дурак-дураком. И чего этой дуре вздумалось так неудачно? Не могла даже нормально жизнь закончить. Надо ей было Адриене под руки попасть. Тьфу, идиотка. Повидаться? Поговорить? Простите, с кем и о чем? С деревенской дурой и шлюхой? Вот еще не хватало. Родительские чувства тоже Леонардо не посетили. Только скука, усталость и брезгливость. И как теперь перед Адриеной оправдываться? Есть подозрение, что букет она уже не примет, а на что-то другое у него просто денег нет. Как сложно жить в этом мире, если ты безземельный Дан? Адриена почувствовала бы себя полностью отомщенной, если бы присутствовала при семейной сцене, случившейся этим же вечером. Дана Сусанна, конечно, сына за волосы не таскала и пощечин ему не отвешивала, но шипела не хуже гадюки. «Идиот сопливый! Мама, я... не подумал? Это не столица, где плод стравить, что высморкаться. Это деревня, здесь все на виду». «Вот именно, подумаешь, деревенская девка. Забеременела от тебя. Убила из-за тебя и себя, и своего ребенка. С такими сплетнями ты не то что на Дане, на купчихе не женишься. Болван. Правда, что тебе стоило снадобье купить?» Леонардо понурился. Ну, не подумал. Женщины, с которыми он раньше имел дело, вдовы, проститутки, дамы полусвета, они прекрасно сами обо всем заботились. Анна же... деревня, вот именно. На что уж она там рассчитывала, кто ее знает. Но вот результат. «Будешь и в следующем году без денег», — приговорила Эдана Сусанна. «Болван! И вот еще что. Что за букеты?» «Ну, для Риен?» «Тьфу, болван!» А что тут еще было сказать? Просить любовницу рвать букеты для девушки, за которой ухаживаешь? Дана Сусанна такого бы век не простила. И насчет Адриены не обольщалась. Ну а что? То, что она узнала. Если бы ты заодно и мне букеты приносил, сошло бы с рук. А сейчас... Леонардо, нам надо искать тебе супругу. Мне? Ну не мне же. Но матушка... Раньше ты мог рассчитывать на Себлевран. Сейчас Адриена тебе и гнилого яблока не оставит. Это уж точно. Значит, тебе надо за это время устроить свою жизнь. Пока она еще не вышла замуж, ты можешь сказать, что, возможно, поместье останется тебе. Она не подтвердит. А я с ней поговорю. Найдем, на чем сторговаться. Леонардо сомневался в этом. Но если маменька так решила... И на ком ты хочешь, чтобы я женился? Помнишь Эданну Свод? Мы с ней познакомились в купальнях. Эданна Фабиана Маньи. Леонардо скривился, словно ему касторку предложили. «Матушка, она же старая!» «Она на 4 года моложе меня», — отрезала Сусанна, которая вообще намеков на возраст не терпела. «Заметь, свободна, богата. 2 детей. И что? Ты сначала женись, а потом и 3-го ей сделаешь. И посмотрим, кого наследником объявят. Сам понимаешь, Бог дал, Бог взял. Вот Марк так женился и счастливо прожили. И унаследовал он от дохлой вороны хвост. Себлевран передается по женской линии, а Маньи только по мужской. Так что поместье ты можешь не унаследовать. А вот денег у нее хватает. Леонардо покривился еще сильнее. Жениться на деньгах ему не очень-то и хотелось. Но Эдана Маньи была не худшим вариантом. Богата, не слишком умна. Молодого мужа любить будет. С этим он справится. А радости на стороне найдет со временем. «Что ты предлагаешь, матушка?» «Я выберу из своих украшений что-то подходящее к случаю. Напиши ей письмо и пошли подарок. Она ответит, вот и переписка завяжется». «Так, чтобы весной и свадьбу сыграли. Стоит ли так торопиться?» Эдана Сусанна возвела очи горе. «Ну почему? Почему мужчины так несообразительны?» «Ей-ей, она ненавидит Адриену Себлевран». Но иногда девчонка кажется ей намного умнее Леонардо. Ей просто опыта не хватает, а соображает она неплохо. «Леонардо, милый, у меня с Марком до сих пор нет детей. Были бы, можно бы и с королем говорить, и все остальное. А так, мы зависим от этой наглой твари, и она об этом прекрасно знает. И пользуется». Поэтому через 4 года нам предстоит решать как-то свою судьбу. И мне, и Марку, и тебе. Если ты будешь устроен в жизни, то вы, маменька, сядете мне на шею. Я тебя растила, паршивец!» Леонардо фыркнул, но возражать не стал. Полной сволочью он не был и мать любил. Пожалуй, единственную во всем мире, кроме себя любимого. «Матушка, я же не возражаю. Напишу, конечно». «Вот, сразу бы так. Возьми в библиотеке томик стихов. Женщины это любят». «Хорошо, матушка». Эдана Сусанна ушла. Леонардо вздохнул. «Вот ведь подгадила ему эта девка. И не рассчитаться с ней никак. Нереально. Еще благородный Дан не сводил счетов с какой-то крестьянкой. Сам виноват. Да ну, виноват всегда тот, кто более беззащитен, то есть Анна. Но сейчас и с ней ничего сделать не получится. Адриена не даст. Жаль, конечно. Хорошо бы ее... того. Леонардо облизнулся, вспоминая сестренку. Даже сейчас она очень даже себе так аппетитная, а уж через 5 лет выглядеть будет... Ой, не зря матушка бесится. Рядом с падчерицей она смотрится, как кусок грязи рядом с сапфиром. Ладно, может, и не грязи, мрамора, но всем ясно, кто тут драгоценность, а кто простой поделочный камень. А еще и деньги. Фабиана тоже не смотрится рядом с Адриеной. Слишком высокая, костлявая, нескладная, и зубы у нее лошадиные. Зато и состояние ей супруг оставил. Ее собственное приданое да вдовья доля очень неплохо набирается. И она готова тратить эти деньги на Леонардо. Разве плохо? Мысль о том, что придется отрабатывать каждый лорин, как это сейчас делает его мать, прогибаться, поддаваться, услужать, не противоречить. Как ни странно, эта мысль к Леонардо тоже не приходила. Он же мужчина. А если он мужчина, значит, все это должны проделывать с ним. Терпеть капризы и выходки, измены и пьянки, друзей и гулянки, услужливо прогибаться под его интересы. Кажется, Леонардо предстояло немало неприятных открытий в этой жизни. Эдана Сусанна могла бы его просветить. Она-то видела, что Фабиана далеко не безобидный цветочек и за свои деньги полную отдачу потребует. Но высокой ценой это не считала. Разве это проблема? Сын будет пристроен. А что, проституткой? Кому какая разница, если у него будут деньги и дом? Она так всю жизнь живет, и вы завидуете. Адриена вечером лежала в своей спальне и смотрела в окно. Небо, звезды. Она чувствовала себя разбитой и усталой. Вот почему так получается? Человек сделал подлость, она с ней разобралась. Последствий, самых жутких, не случилось. А человеку даже и не страшно, и ему наплевать на все. Он даже не задумывается. Его проблемы должен разгребать кто-то другой. Адриена? Почему бы и нет, раз уж она здесь хозяйка? Тот факт, что она Леонардо сюда не приглашала и вообще... Козёл. Вот почему она должна все это делать? Она Сиблевран, а не поломойка, чтобы за всякими там подтирать. Может, королю написать? Вот ее бы воля приказала бы она этого недоумка на главной площади выпороть, чтобы хоть через нижние полушария что-то в голову вошло. Нельзя. Отец не даст. Сусанна скандал устроит. Вот как так получается? Они только что приехали, а Адриена готова уже из дома бежать. Из родного, заметим, дома, лишь бы эти рожи не видеть. Что ее сегодня так зацепило-то? Что? Адриена и сама не понимала. Может, вспомнила, как Рози ей рассказывала о своей жизни и подумала, что поступила, как в свое время Эдана Риана. Спасла две невинные жизни. Просто так, не требуя ничего взамен. Может, почувствовала омерзение от Эданы Сусанны. Неужели, если у Адриены родится ребенок, она будет так же к нему относиться и оправдывать любую подлость? Вот. Вот что ее коробило, вот что мучило. Как же они легко себя оправдали. Сделали подлость, фактически убили двух человек. Да, убили. Анна и ее ребенок чудом остались живы, но это не по вине Леонардо или его мамаши. Более того, даже окажись они в Сиблевране, что-то бы поменялось? Да ничего. Вообще ничего. Точно так же Леонардо послал бы девчонку. Да, именно туда. Точно так же она бы побежала топиться или вешаться. Две смерти могло быть у Леонардо на совести, а он этого даже не осознает. Не понимает, не чувствует. Мразь? Еще какая. Только вот Адриена никогда ему этого не объяснит. Не получится. Да и пропади оно пропадом. Справится она со своими нервами. И вообще справится просто... Просто не видеть бы их еще чуток. А то бешенство одолевает. В дверь деликатно постучали. пришлось встать и открыть. «Дан Рокко?» «Дана Адриена. Простите, что поздно вас беспокою». «Что вы?» Адриена готова была расцеловать этого прекрасного, умного, золотого человека. «Беспокойте меня, Дан Рокко. Что угодно лучшее, даже если вы мне о чуме доложите. Лишь бы вот не это. Не лежать, не думать, не накручивать себя». «Что-то срочное?» «Не так, чтобы срочное, Дан Риен. Я получил сейчас письмо от Ньора Лаццо. Помните такого?» «Ньор Паскуале?» — расцвела улыбкой Адриена. «Конечно. Он приедет?» «Если нет, это будет как минимум обидно. Должны же все блевраны хорошие люди приезжать, а не только эти, сволочи». «Ньор Паскуале написал мне. Буквально через 5 дней они будут в Альмонте. И он предлагает нам тоже приехать и встретиться там. Коней перегнать». Адриена задумалась. «В 5 дней не уложимся. Может, 7 дней? Вы уже выбрали, кого ему отгоним из молодняка?» «Я завтра списки принесу. Посмотрите». Адриена кивнула. «Так лучше, когда коней отдавать и гуртом, и в хорошие руки. Принесите». «Опять же, у каждого коня свой характер, свой нрав». Ньор Паскуале говорил про гильдию возчиков. «Туда не всякий конь подойдет. Характер видеть надо. Кого под седло, кого на поля, кого и в город можно». За эту зиму и весну Адриена не просто научилась понимать коней. Она их практически слышала. Конюхи на Дану Риен буквально молились. Какие там капризы, болезни, норовы. Адриена приходила в конюшню, и кони тянулись к ней как к родной. И для каждого у нее находилось нужное лакомство, для каждого было время, слово. Да, уже и слушок пошел, что Дане Риен, небось, кто лошадиное слово шепнул. Потому она и с конями ладит. До Падре Санто слух тоже дошел, кстати, но священник только головой покачал. Вот дурни деревенские. Девочка с малолетства при конюшнях. Чего удивительного, что она во всем этом разбирается? За собой бы следили лучше. А то правда. Если Дана лучше конюха с лошадьми обращается, так это для конюха позор, а не для Даны. «Часть лошадей у нас сейчас на летних пастбищах», — прикинула Адриена. «Мы их хоть и начали сгонять, но не всех. Это тоже надо учесть. И что с конюхами?» «Он просит наших. Дорогу оплатит. На им тоже». «Нам?» «Процент от суммы». Адриена кивнула. «Дружба дружбой, хорошее отношение тоже. Но остаться без половины конюхов и надолго...» «Надо с Паскуале, кстати, оговорить кое-что. Чтобы часть денег конюхам отдали вперед, и Дан Рокко проследил, чтобы те дошли до семей». Дебоширов и дураков Адриена не держала. Но столица... Искушений хватает. Найдется кому мужиков на деньги развести. Еще и без штанов приедут. Не то что без денег. «Завтра с утра займемся, и надо будет лишний раз коней проверить». «Пока вот списки Дана, чтобы завтра с утра уже и...» Дан Рокко протянул Адриене лист дешевой серой бумаги. «И то, не на пергаменте же такие вещи записывать». Девушка взяла его и кивнула. «Я посмотрю. Спасибо, Дан Рокко». «Не стоит благодарности, Дан Риен. И не рвите себе так сердце». Адриена даже брови приподняла. «Так заметно». «Тем, у кого оно есть, конечно, заметно. Да и мне вы не чужой человек, уж простите, вы мне как родная стали. И Джаз тоже вас любит, и Анжела. Я их тоже люблю». «Вот и помните, хороших людей всегда больше, чем плохих. Не рвите себе сердце. Не сумел ваш отец гадюку в кружавчиках разглядеть, так сам наплачется. А вы не горюйте. Вы все делаете правильно, и Господь вас вознаградит. Что-то он не торопится Леонардо наказать. Дон Рокко даже улыбнулся. Ребенок. Ну какой же она еще ребенок? Дана, вы уж мне поверьте. Я человек старый, много чего повидал. В жизни обычно так бывает. Знаете, жизнь она терпит долго. Это как на пружину давить. Вот как тетиву арбалета натягивать и натягивать. И шансы жизнь тоже дает. Просто не каждый это понимает. А вот случилось в твоей жизни нечто, и сделал ты выбор. Плохой, подлый, неправильный. И поворот, считай. И жизнь дает еще шанс. Опомнишься, исправишь свои ошибки, хорошо? Нет? Ну так ты еще сильнее тетиву закрутишь. И рано или поздно оно так хлестнет. Или глаза не будет, или руки. Понимаете, Дана? Адриена смутно, но понимала. Думаете, так и с Леонардо будет? Уверен. Если не поймет, не одумается, не исправится, может, и плакать-то ему не придется. Господь все видит. А что не спешит, так у него впереди вечность. А у меня нет. У всех нас так, Дана. Просто мы об этом не всегда знаем. Лоренцо. Время тоже ценность. Паскуале так и рассчитал, чтобы прибыть в Альмонте за пару дней до Даны Сиблевран. Пока что закупит, пока продаст. Как раз так оно и выйдет. Потому что Дана обещала ему 20 коней. А это серьезно. 20 коней надо сразу перегонять в столицу. Это небольшой табун, это конюхи, это корма, это много всего разного. Поэтому Паскуале и не станет задерживаться. Дана поймет. А к Дану Катанео они уже заехали до того, как написать Дане Сиблевран. И погостили, и пообщались, ко всеобщему удовлетворению. Дан Катанео сообщил, что женится по весне, бог даст. Приглашал в гости. «На свадьбу не получится, так приезжайте, как сможете. Мы вам всегда рады будем». Ньор Паскуале, вы ж не откажетесь? Ньор не отказался, только головой покачал. Вот ведь жизнь — штука прихотливая и извилистая, и дороги по ней бегут, как им вздумается. Энце помог Дане Сиблевран, она нашла черныша, Дан Катанео поехал ее благодарить и встретил свою любовь. Настоящую. А так вот расскажи кому, и ведь не поверят, сказки, мол, плетешь. А жизнь, она бывает прихотливее самых интересных историй. Энце был недоволен только одним. Сколько у него будет времени? День? Два? Слишком мало. Хотя бы месяц, и то мало, чтобы насмотреться, чтобы наговориться, чтобы... Ладно, будем честны сами с собой, чтобы просто попробовать заговорить с Даной Сиблевран, а то язык как-то отнимается. Что он ей скажет, что она подумает, как все это будет происходить? Энце придумывал новые и новые варианты и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. А происходило много всего интересного и не всегда полезное. «Здесь они, атаман!» «Лаццо?» «И Данчик при нем. А то как же?» Говорящий хихикнул. «Ходят по городу, чего-то покупают, чего-то продают. Ты следи, где Дана прихватить можно?» «Так есть одно место, прямо на самом постоялом дворе. Там и до ограды недалеко, и прихватить его можно тихо. Мешок на голову и тащим». Винченцо довольно кивнул. «Он один ходит?» Обычно за ним двое охранников шарятся, но не на постоялом дворе же. Можно его перехватить, вот хотя бы Сутулова с его ребятами посадить. Они справятся. Уверен? Атаман, да что там дело, сопляка упаковать? Чихнуть не успеет. Никто и не поймет, был человек, нет человека. Точно? Чтобы без шума обошлось. Сопляк же. Чего он там может? Махнул рукой подручный. Винченцо кивнул. Дан. Сталкивался он с такими. Иных и на кол сажал. Когда у них меч в руках, там еще можно чего-то ждать. А сами по себе даны... Нет, не бойцы. Им красивую схватку надо. Турнир. А какой тебе в жизни рыцарский поединок? Пока ты там почесался, тебя уж три раза или дубинкой по голове, или заточкой в печенку. В жизни дерутся без всякого благородства. И с этим так же будет. Мешок на голову, или оглушить, или еще чего, и утащить, пока не видят. А потом предложить выкупить за деньги. И атаман отдал распоряжение. Четыре человека во главе с Сутулым выдвинулись к постоялому двору. Их задачей было украсть Дана Лоренцо Феретти.